«Вы, ваше превосходительство!» «Я что же, как они, секунданты!» «Три голоса, ваше сиятельство, за!» — сказал Лобысевич Тронецкий. «Вы один против!» «Это смертная казнь! Это убийство!» Глава 32. В ушах еще звучали скрипки, игравшие танго. В глазах еще крутилась на стержне стеклянная дверь шикарного ночного ресторана, когда Светик поднялся с Арой в ее комнату. Он повесил на крючки свою старую шляпу и зеленое пальто. «Теперь, — сказала Ара, пряча у него на груди плачущее лицо, — теперь все равно, все можно. Я твоя?» Перед глазами Светика все стоял шумный яркий ресторан. Казалось, он еще слышал резкие звуки тарелок джаз-банда. За соседним столиком усаживались какие-то французы. Офицер в голубовато-сером мундире со стоячим воротником с вышитым номером, с колодкой орденов во всю грудь, презрительно и высокомерно смотрел на скромный пиджак Светика. Два штатских, утрированно по моде одетых, со слишком тонкой, острой складкой на коротких узких к низу брюках, в лакированных башмаках с бантами, прилизанные с блестящими от бриллиантина черными затылками, были с офицером. С ними дама. Она села спиной к Светику. Ее спина, обнаженная узким мысом почти до пояса, блестела при свете люстр холеной кожей. Возле их столика суетились лакеи, подали шампанское и коктейль. Муратов, прямой, строгий, сидел молча, наискось. Рядом с ним бледный изящный Алик. Лицо Алика все время подергивалось. В голове столика села графиня Ара. Ее рост, красивое сложение, яркая русская красота привлекали всеобщее внимание. Она была сосредоточенно важна. Опять, как 5 лет тому назад в Петербурге, она чувствовала себя при исполнении каких-то сложных, пахнущих кровью обязанностей. Это точно подстегивало ее. Она была возбуждена и величаво красива. Что-то ели, что-то пили. Огни слепили глаза, музыка разгоняла думы, и казалось Светику, что он не то попал в дом умалишенных, не то играет в какую-то волнующую пьяную игру, не то снится ему замысловатый сложный сон. Синегуб следил за часами, и когда стрелка показывала без 5:12, он значительно посмотрел на Алика и графиню и сказал: «Пойдемте». Все трое встали. За столом остались Светик, Лобысевич Тронецкий, Лотосов и Муратов. Было всем тяжело. Лобысевич Тронецкий, нахально обернувшись, сквозь стекло монокля смотрел на плечи французской дамы. Лотосов играл ножом, барабаня лезвием по краю тарелки. Муратов гордо смотрел вдаль. Ни один мускул не шевельнулся на его лице. Графиня, Алик и Синегуб тотчас же вернулись. Оркестр задорно играл танго. Какая-то пара, тонкий штатский во фраке и черном широком цилиндре, крепко прижимая даму, танцевал между столиками. Сквозь прозрачные вуали платья были видны обнаженные ноги с розовыми коленями, осторожно выступавшие рядом с мужскими ногами в узких черных панталонах.